Шоколад и кофе. Лоренцо Фалько беззвучно выругался. Дождь не стихал. Не проливной, но достаточно сильный, чтобы омрачить жизнь и размыть грунтовые дороги. Он открыл дверцу, надвинул кепку, поднял воротник и огляделся. В свете фар виднелись между сосен струи дождя. «Погаси», — приказал он. Хинес Монтеро повернул ключ зажигания. Рокот мотора стих, и слышен стал лишь шорох щеток по лобовому стеклу. «Черт, как же этот дождь не кстати!» — сказала Карри, сидевшая позади вместе с Евой Ренхель. Та не раскрывала рта уже полчаса, когда машина, объехав блокпост на шоссе Уэль-Альтета, двинулась к сосновой роще. «Тогда же лучше», — ответил Фалько. «Посторонних нет. Все сидят под крышей и носу не высовывают». Он вылез из автомобиля и сделал несколько шагов, чувствуя, как капли с козырька скатываются по щекам. Меж деревьев грунтовая дорога обрывалась у сосновой рощи, выросшей на песчаном пустыре и тянувшейся метров на 200 до самого берега моря. Там стояли песчаные дюны почти в рост человека, и накатывающий прибой шелестел мягко и приглушенно. Было совсем темно. Фалько, пока глаза не привыкли, шел наугад. «Как у волка в пасти», — заметил Хинес Монтеро. Он шел следом, увязая в рыхлом песке. Справа, во тьме, послышался характерный щелчок взводимого курка. Фалько вытащил свой пистолет. Консульский парабеллум был у него за поясом сзади. Медленно пригнулся, вглядываясь и вслушиваясь. Он почувствовал, что Хинес сделал то же самое. «Кто идет?» — спросил мужской голос. «Кофе!» — ответил Хинес. Из темноты вышли три силуэта и стали видны на светлом фоне дюн. Фалько держал палец на спусковом крючке, пока они не подошли вплотную, поздоровавшись в полголоса и обменявшись с ними рукопожатиями. Это были двоюродные братья Бальсалобре и штурмовой гвардеец Торрес, которые находились здесь уже полчаса, спрятав грузовичок, шестицилиндровый «Опель Блиц», как они сказали, чуть подальше, среди сосен. Вооружены они были пистолетами и гранатами. Лиц Фалько различить не мог, но голоса у братьев были юношеские и взволнованные. Что касается Торреса, то у него на плече висел табельный карабин «Маузер», а сам он оказался до крайности малоречив. Несколько раз пробурчал что-то односложное, и все на этом. Голос был взрослого человека. Звучал спокойно. Фалько подумал, что он, наверное, единственный профессионал в группе. Уголек сигареты во рту одного из братьев то мерк, то разгорался ярче. «Потуши», — сухо приказал Фалько. «Чего это?» «А того!» со злой насмешкой сказал Хинес. «Он тут главный, покамест». Уголек, описав дугу, упал на землю и погас под подошвой. Фалько велел ждать и прошел немного в сторону берега. Сначала он услышал рокот прибоя. Потом, за гранью светлых дюн, сумел различить темное протяженное пятно. Волнение было слабое, словно дождь усмирил стихию, и это должно было облегчить высадку. Кругом не было ни огонька, только вдалеке, справа от гавани, пульсировал маяк на мысе Санта-Пола, действовавший, несмотря на военное время. Примерно через час, прикинул Фалько, Ильтис должен подойти к берегу. В том случае, разумеется, если операцию не отменили и все пойдет как намечено. Без сомнения, командир ждет условленного времени, действуя без огней в открытом море. Наверняка он на расстоянии мили, не больше, но невидим во тьме. Фалько вновь уставился на темное пятно сосняка, гадая, где красные устроят засаду. Дай-то бог, чтобы подальше отсюда. С трудом шагая по песку, он вернулся к Хинесу и остальным, а потом все вместе направились туда, где ждали Ева и Карри. Рядом с испано-сюизой стояла вторая машина с выключенным мотором и фарами, и девушки представили ему водителя. Темный силуэт отозвался на имя Андрес Рикотте. Молодой голос, нервное рукопожатие. От дождя его защищал плащ, и потому Фалько послал новоприбывшего, предварительно убедившись, что он без оружия и сдуру не поднимет стрельбу, на опушку рощи. Братья и гвардеец подогнали грузовик, поставили его под соснами в ряд с легковыми автомобилями. И все расселись. Трое в кабину, а Фалько с Монтеро и Евой в испано-сюизу. Стали ждать, слушая, как неумолчно барабанит дождь по крыше. «Все хорошие ребята», — сказал Хинес, устроившийся за рулем. «Надежные товарищи!» Фалько промолчал. Он курил в кулак и глядел на дождевые струи, сметаемые щетками с лобового стекла. Заметил, что брючины снизу вымокли насквозь. почувствовал сзади безмолвное и близкое присутствие Евы Ренхель. Голова его была занята сложной расстановкой грядущих событий, тактическими задачами, практическими решениями. Предстояла сложная партия в шахматы, в которой большей частью фигур надо будет пожертвовать, а две — сохранить. Три, — поправил он себя, если удастся спасти Икари Монтера. «О, Господи!» — с чувством произнес Хинес. «Как подумаю, что всего ничего осталось, что часа через два, если все будет хорошо, Хосе Антонио будет свободен!» «Знакомые приметы», — подумал Фалько. «Это говорливость от нервозности, от напряжения в преддверии того, что должно произойти. Пусть чешет языком, это немного успокаивает, малость расслабляет». «Все будет хорошо», — сказала Кари. Ей тоже явно было не по себе, и она словами унимала тревогу. Чем ближе решительный момент, тем сильнее расходятся нервы. Только Ева хранила молчание, и Фалько спросил себя, а как она поведет себя, когда поймет, что операция провалилась, и что Хинес и остальные, сейчас уже направляющиеся в Аликанте, назад не вернутся никогда. «Долго еще?» — спросил Хинес. Фалько, наклонясь, чиркнул спичкой и осветил циферблат своих часов. «Да пора уж», — сказал он. Достал из ящичка фонарь, открыл дверцу и выбрался под дождь. Прежде чем захлопнуть дверь, вновь просунул голову и плечи внутрь, вытащил из-за пояса парабеллум и спросил Еву. «Оружие есть?» «Нет, пистолеты для тех, кто пойдет в Аликанте». Он протянул ей пистолет. Руки их соприкоснулись в темноте на холодной стали. «Не забыла, как пользоваться?» «Не забыла». «В обойме 8 патронов». Лязгнув кареткой затвора, он поставил оружие на боевой взвод и поднял флажок предохранителя. «Теперь один заряд в стволе. Сдвигаешь вот этот рычажок, выпускаешь первую пулю, а остальные сами пойдут. Поняла?» «Конечно». Спокойствие, звучавшее в ее голосе, передалось и Фалько. «Скажи этим кузенам и третьему, чтобы поставили машины на ход и следили за дорогой. Мы вернемся через полчаса». Он захлопнул дверцу, поднял молнию куртки и зашагал меж сосен к берегу. За спиной он слышал шаги Хинеса. Остановился, дойдя до самых дюн. Слева, несмотря на затемнение, вырисовывались в темноте город и порт. Справа продолжали помаргивать проблесковые огни далекого маяка. Фалько стал вглядываться в черную поверхность моря. И ничего не увидел. И ничего не услышал, кроме плеска волны, приглушенного песком стука дождевых капель. «Должны быть где-то здесь», — сказал Хинес озабоченно. Фалько поднял фонарь, направив его под прямым углом к огню маяка. Вытер тылом ладони глаза и азбукой Морзе, пятью тройными длинными вспышками тире, обозначил букву «Т», что означало «готов к приему». И едва успел окончить передачу, из темного моря ответили буквой «Л». Точка, тире, точка, точка. «Имею для вас важное сообщение. Все как положено». «О боже!» — воскликнул Хинес. Вскоре от неразличимо плотной тени отделилась другая, маленькая тень, шлюпки. И стало слышно, как шлепают по воде лопасти весел. Фалько, скорчив неприятную гримасу, подумал о челне Харона, который перевозил души умерших через реку Стикс. Шлюпка ткнулась в берег. Звякнули уключены, стукнули весла о борта или банки. «Интересно», — подумал Фалько, — «кто гребет, немцы или испанцы?» Металлически лязгнуло оружие. Приглушенные голоса, команда, отданная почти шепотом. «Не курить!» Фалько узнал спокойный, уверенный голос Фабиана Эстевеса. Голос человека, умеющего приказывать. И молчаливое повиновение в ответ. Явно люди умелые, подготовленные, отборные бойцы. На фоне светлых дюн замелькали фигурки, будто вырезанные из черной бумаги. Поблескивала сталь оружия и мокрые плащи. Звук шагов, приглушенный песком и дождем. Шорох одежды. Полтора десятка тех, кто скоро умрет. «Живей, живей, шевелись!» Встреча в темноте, лица не видны. Вместо лица пятно чуть светлее, чем поблескивающий от воды плащ. Одна рука Эстевеса обхватывает плечо Фалько, другая протянута для пожатия. Также с Хинесом Монтера. «Спасибо за все!» «Хорошо, что темно», — подумал Фалько. «При свете я бы не смог взглянуть ему в глаза». Какое у него крепкое рукопожатие. В таком, что ли, фалангистском стиле. чуть ли не романтически возвышенном. Что-то такое, оружие в руке и звезды на небе, над завесой нависших туч, откуда не переставая сеется дождь. Вся эта фашистская риторика никак не может обойтись без развилки между жизнью и смертью. Снова рассмеется весна и все такое. Он спросил себя, носят ли новоприбывшие голубые рубашки с ермом и стрелами слева, где сердце, или все же прибыли в штатском. В темноте не поймешь. А, впрочем, не все ли равно? Где машины? Вон там, под соснами, — ответил Хинес. Идемте, я покажу. Они зашагали к роще. Больше никто не произносил ни слова. Уже на подходе Эстевес спросил, как дорога на Аликанте. Свободно, — ответил Хинес. Только надо будет сделать крюк и объехать пост у аэродрома. Ну а как здешние товарищи? Сейчас увидишь, они спокойно ждут твоих приказаний. Фалько помалкивал и вспоминал меланхоличную фигуру Фабиана Эстевеса, когда тот, попрощавшись с ним в Саламанке, уходил прочь. Руки в карманах длинного темного пальто, голова не покрыта, будто отмечены печатью сужденного ему мученичества. И сейчас герой Алькасара шел, наконец, в свой Гефсиманский сад, хоть и не подозревал о том. А может быть, для него это не имело значения. А может быть, он желал такой судьбы. Люди его склада, куда бы ни шли, несут свою последнюю ночь с собой, как дорожный мешок за плечами, как отложенный смертный приговор. «Пришли! Вот и они!» Два легковых автомобиля и грузовичок стояли теперь борт к борту на небольшой поляне среди сосен. Дождь звонко барабанил по крышам. Когда появились вновь прибывшие, начались негромкие восклицания. «Да здравствует Испания!» — объятия и рукопожатия. «Все было проникнуто патриотическим воодушевлением», — скептически отметил Фалько. Все были уверены, что верховный вождь будет с ними через несколько часов. «Проще простого», — с жаром повторял один из братьев Бальсалобре. «Легче легкого. Да здравствует Испания, товарищи!» «Введи нас в курс дела», — обратился Эстевес к Фалько. «Сейчас идем». Вдвоем они взобрались в крытый кузов грузовика. Вместе с ним влезли Хинес и еще двое-трое. Остальные сгрудились чуть поодаль, спасаясь от дождя под деревьями или в машинах. Фалько включил фонарик, развернул карту. Вот шоссе, вот город, а вот тюрьма. Утомленные, обветренные, воспаленные бессонницей и плаванием лица склонились над планом. Началось обсуждение деталей операции. Как и было намечено, одна группа подъедет к воротам тюрьмы на Испано-Сюизе, затем якобы, чтобы передать арестованного. Основные силы, когда откроются ворота, ворвутся внутрь, имея целью камеру Хосе Антонио. Если удастся, попробуют освободить и его брата Мигеля, его камера номер 10 выше этажом. «Скольких еще арестованных товарищей мы можем освободить?» — спросил Хинес Монтера. «Ни одного», — невозмутимо ответил Эстевес. «Почему?» «Потому что таков мой приказ. Вытащить Хосе Антонио, если можно, будет Мигеля. На остальных у нас не хватит ни сил, ни средств». В луче фонаря блестели очки Хинеса. Видна стала отросшая щетина, темной тенью обметавшая подбородок, искаженное возмущением лицо. «Но ведь там томится еще столько товарищей», — с жаром возразил он. «Фалангисты, монархисты, офицеры, правые. Если оставить их же, всех расстреляют в отместку». «Мы не можем терять время», — сказал Эстевес. «Откроем камеры, пусть уходят на свой страх и риск. Но увести никого не сможем. Это несправедливо, это приказ». А приказы, даже несправедливые, не обсуждают. Теперь Фалько смог, наконец, вглядеться в лицо Эстевеса. Фонарь освещал его снизу, бросая угловатые тени, отчего щеки, казалось или на самом деле, ввалились, и скулы обозначились резче, чем в Саламанке. На поясе у него висел пистолет и две итальянские гранаты Бреда, а на пол он положил автомат. Его сопровождали двое экипированных примерно так же, в голубых фалангистских рубашках под непромокаемыми плащами. Один рыжеватый был очень молод, второй с подстриженными усами постарше. Фалько отметил еще, что блеск в глубоко сидящих темных глазах Эстевеса потускнел, словно его припорошила задумчивость. Время от времени он отрывался от карты, молча советуясь со своими помощниками, а потом вновь принимался изучать ее со спокойным осознанием того, что за этими черточками и линиями стоят опасность, бой, жизнь или смерть, успех или провал. Иногда останавливал взгляд на Фалько, которому приходилось делать усилия едва ли не болезненное, так что начинали ныть мышцы спины и шеи, чтобы не отвести глаза. «Вы все время употребляете второе лицо», — неожиданно сказал Эстевес. «Это значит, что вы не пойдете с нами на штурм тюрьмы?» С еще большим усилием Фалько, не моргая, смотрел в усталые глаза фалангиста. «Нет, останусь здесь». Эстевес долго молчал, обдумывая, и, наконец, спросил. «Получили приказ или сами так решили?» «Приказ». «Он остается здесь вместе с женщинами», — съели сдерживаемой злобой вмешался Хинес. «И выходит так, что...» «Помолчи, товарищ», — сказал Эстевес. «Слушаю», — ответил юноша, сглотнув. Эстевес продолжал задумчиво разглядывать Фалько. «Приказы надо выполнять», — сказал он. Посмотрел на своих спутников, а потом опять на Фалько. «Разумеется», — ответил тот спокойно. «Вы не фалангисты, не подчиняетесь мне». «Верно и то, и другое». Эстевес свернул бумаги и спрятал в карман плаща. «Тогда будете обеспечивать нашу погрузку», — и взглянул на часы. «Через полтора часа». «Конечно». «Оставить с вами кого-нибудь из моих людей, хотя у меня на счету каждый». «Здесь будут Ева Ренхель и Кари Монтера. Справимся, я думаю. Надо будет подать сигнал Ильтису и контролировать берег до вашего возвращения». «Не согласен», — сказал Хинес. «Надо, чтобы остался еще кто-нибудь». «Ты?» — спросил Эстевес. «Нет, я хочу идти с вами. Я должен пойти с вами. Возьмите кого-нибудь надежного из моей группы. Рикотте, к примеру. Он самый молодой и хуже всех умеет держать себя в руках. В Аликанте от него будет мало толку». Эстевес задумался на минуту. «Ладно, оружие у него есть. Можем оставить ему пистолет и пару гранат. А у женщин?» «У моей сестры нету, у Евы Парабеллум. А у вас что имеется?» Фалько похлопал себя по правому карману куртки. «Мое при мне». «Ну что ж», — сказал Эстевес, поочередно оглядев каждого, и напоследок задержал задумчивый взгляд на Фалько. «Этого достаточно. Всем все ясно? Тогда пошли». Они сверили часы, погасили фонарь и вылезли из кузова под дождь. Эстевес отвел Фалько в сторону. «Есть такое, чего я не знаю?» — спросил он вполголоса. «Да нет, пожалуй. Разве что я получил новый приказ». В наступившей тишине слышен был лишь шум дождя. Потом фалангист вздохнул. «Я удивлен. Вы вроде бы не из тех, кто остается позади». «Сегодня останусь». Снова молчание, и потом Эстевес иным тоном холодно и отстраненно проговорил. «Наверное, нашлись на то причины». «Я ведь сказал, получил приказ». «Ну, разумеется, приказ. Что ж, пожелайте мне, по крайней мере, удачи». Он заметил, что Эстевес ищет его руку, и, злобясь на себя, пробитый стыдом до самого нутра, Фалько крепко пожал ее. «Ну, конечно», — сказал он. «Желаю удачи». Дождь не остужал горящие руку и лицо. Больше оба не сказали ни слова и разошлись. Земля уже раскисла. Тени, укрывавшиеся под соснами или в машинах, теперь собрались вокруг Эстевеса. В темноте мягко посверкивали мокрые плащи и оружие. «Отправляемся», — сказал фалангист. «Первая группа со мной на головной машине, основное ядро на грузовике, второй автомобиль замыкает. Фары не включать. Здесь остаются обе сеньоры и товарищ Рикотте». Кратко и сухо пресек протесты Кари и юноши. Ева, не размыкая губ, стала рядом с Фалько. «Вперед!» — сказал Эстевес. «И слава Испании!» Дождь утих, и с веток падали последние капли. Фалько поднял голову и увидел, что в прорехах черного неба кое-где появились звезды. Он прошел несколько шагов к ближайшим дюнам, глядя туда, где в сумрачном пространстве слабо слышался гул прилива. Было холодно, а от мокрой одежды делалось еще холодней. Он сунул руки в карманы. Хотелось курить, но он не решался, тем более, что оставалось всего две штуки. А впереди еще целая ночь. «Смотрите!» — воскликнула Ева. Внезапно на каком-то участке темного моря, в нескольких милях отсюда и прямо перед Аликанте, засверкали цепочки стремительных вспышек. Крошечные зарницы, которые поначалу были беззвучны, через несколько секунд сопроводил отдаленный синкопированный грохот. «Бум-бум!» Бум-бум! Потом к нему приглушенно расстоянием прибавился звук, похожий на треск рвущегося полотна. Бум-бум! Бум-бум! Тр-тр-р! В ту же секунду над городом поднялось зарево, взметнулись тут и там языки пламени. Раскаты тоже долетали с опозданием, чуть погодя. И, добавляя зрелищу фантасмагории, через равные промежутки времени склон, на котором стоял замок Санта-Барбара, то освещался, то вновь исчезал во тьме. «О, Боже!» — пробормотала Карри Монтера. «Дойчланд бьет», — сказал Фалько. Вступил вовремя. «Это должно отвлечь красных, покуда наши не подойдут вплотную к тюрьме. Надеюсь, что так и будет». Подошел и Рикотте, тот молодой фалангист, что остался с ними. «Жуть какая!» — сказал он. «Вот это бомбардировка!» Голос у него был совсем как у подростка. Фалько до сих пор не видел его лица, только различал голос и светлое пятно плаща. И знал о нем лишь, что он студент, и приехал из Аламы на втором автомобиле. Ему оставили пистолет и пару гранат, но Фалько не поручился бы, что паренек знает, как с ними управляться. «Ты должен будешь», — начал он. Отдаленный разрыв где-то на суше заглушил его голос. Грохот раздался по ту сторону сосновой рощи в направлении шоссе на Аликанте и был притушен расстоянием около 2 километров. «О, Боже!» — повторила Карри. Одиночный разрыв сменила неистовая трескотня выстрелов. Огонь был интенсивный и длительный. «Это на шоссе», — в голосе Евы звучало смятение. «Возле аэродрома». Треск выстрелов усилился, будто взрывали одновременно целый воз петард. Казалось, что он прерывался на несколько мгновений и тотчас начинался снова. А в перерыве гремели другие взрывы, больше похожие на глуховатые хлопки. Фалько распознал ручные гранаты. Бой шел на короткой дистанции. «Они!» — простонал Рикотте. «Наши!» Карри Монтера испустила такой режущий пронзительный вопль, что Фалько пришлось взять ее за плечи и сильно потрясти. «Замолчи ты! Они не добрались до Аликанте, их обнаружили!» «Замолчи, я сказал! Там Хинес, там мой брат и остальные товарищи!» Фалько без злобы ударил ее в висок. Девушка осела на песок. «Займись ею», — приказал он Еве. «Зачем ты так с ней? Если еще раз подаст голос, убью!» «Как ты можешь такое говорить? Ты не поняла меня. Убью взаправду!» В открытом море крейсер прекратил огонь, и даже на таком расстоянии стали видны пожары в городе. Горели, конечно, портовые склады с горючим. Стрельба на суше то вспыхивала, то смолкала. Разрывы гранат стихли, оружейные выстрелы гремели как-то беспорядочно и разрозненно. «Ну что, юноша, как настроение?» Фалько повернулся к Рикотте. Тот ответил не слишком уверенно. «Все в порядке». «Тогда слушай. Наших обнаружили, а потому те, кто остался жив, отступят сюда. Ты в состоянии выполнить свой долг?» «Конечно». «Хорошо, в таком случае приготовь гранаты и пистолет. Пользоваться умеешь?» «Да». «Беги на тот край рощи и наблюдай. Появится кто-нибудь, сперва спроси, кто идет. А если не понравится то, что услышишь, бросай. Только смотри своих, не перебей ненароком. Скоро за нами придет катер, заберет. Пока надо ждать. Мы тебе дадим знать». «Это точно насчет катера?» «Точнее не бывает». Юноша цепко схватил Фалько за руку. «Вы меня не бросите здесь?» «Слово даю, давай туда». Рикотта тяжело задышал и сказал решительно. «Есть!» Светлое пятно макинтоша растворилось среди сосен. «Хорошая мишень», — машинально подумал Фалько. Потом повернулся к Еве и Карри. Обе стояли у подножья маленькой дюны, две тени на песке. Карри, словно в полузабытии, постановала протяжно и жалобно. Потом начала рыдать. «Я займусь ею», — сказала Ева. «Ладно. Катер скоро придет?» Голос ее звучал почти безмятежно. Она владела собой, и это успокоило Фалько. «Не знаю». Он вытащил фонарик, направил его к черноте моря и несколько раз нажал кнопку. Точка, тире, точка, точка. Рановато, но время поджимает. Он подождал немного, но ответа не было. Дай бог, подумал он, чтобы в планы командования не входило оставить его здесь на произвол судьбы, как Эстевеса и его людей, которые к этому часу уже погибли или вот-вот будут перебиты. Впрочем, не исключено, что командир Ильтиса с чисто немецкой педантичностью придерживается первоначального замысла и не пошлет за ними шлюпку до истечения срока. Вся беда в том, что когда истечет, может быть уже слишком поздно. Если из засады кто-нибудь вырвется, а красные будут его преследовать, этот пляж, прежде чем подоспеет помощь, станет кромешным адом. Он пригнулся, а потом присел на корточки. Куртка и вымокшие полотняные брюки не спасали, его колотила дрожь. От холода снаружи и от тревоги внутри. Его жестокий опыт, его трезво-циничный подход ко всему на свете, приобретенный годами, боями, женщинами, помогали держать в рамках очень многое, но не все. Совсем не все. Вот с такой, скажем, пакостной ситуацией было не совладать. Чтобы здраво и трезво рассуждать, Фалько заставил себя не думать о штурмовой группе. Перестрелка меж тем стихла. О Хинесе Монтеро и его очках с толстыми стеклами. О братьях Бальсалобре и несловоохотливом Торресе. О молодом и рыжем, и о его усатом спутнике, которые в кузове при свете фонарика изучали план местности. О том, с каким невеселым лицом Фабиан Эстевес сел в машину и пропал в ночи. «Как ты думаешь, кто-нибудь уцелел?» — спросил из темноты голос Евы. «Не знаю. Вряд ли». Он сплюнул от горькой досады. «Ох, Господа Бога, душу мать! Если, конечно, он есть Господь Бог. А хорошо бы, чтоб он был и когда-нибудь спросил за все». Потом Фалько еще сильнее скорчился, сунул в рот предпоследнюю сигарету, прикурил, пряча огонек спички между ладоней, под защитой ската песчаной дюны. К дьяволу все! Он услышал шорох. Это Ева подошла к нему. Они упали на сырой песок, прильнув друг к другу, дрожа от холода. Он чувствовал у нее под одеждой твердое прикосновение парабеллума. Фалько, держа сигарету в кулаке, поднес ее к губам девушки, и та дважды глубоко затянулась. Потом он тщательно погасил окурок. Обнявшись, Фалько и Ева замерли, пытаясь согреться теплом другого и даруя свое тепло ему. В клочьях туч меж тем засияли новые и новые звезды. Все произошло почти одновременно. Плеснули весла. Вынырнул из моря и из тьмы возник темный силуэт шлюпки. Фалько, вскочив и сделав несколько шагов к берегу, в тот же миг услышал, как очень близко, на дороге, упиравшейся в сосновую рощу, хлопнули один за другим несколько пистолетных выстрелов. Он вздрогнул всем телом. «Забери карри! Бегите!» Небо немного прояснилось, и в слабом свете луны, полускрытой за тучами, можно было теперь различить место действия. Шлюпка была уже почти у самого берега. Темное пятно с бесформенными очертаниями налегающих на весла гребцов. «Ева! Карри!» К пистолетным выстрелам 5-6, считал Фалько, присоединились теперь другие. Более мощная оружейная трескотня и тарахтение пулеметных очередей. Потом «пум-ба!» грохнула ручная граната. И сейчас же стало тихо. Фалько догадался, что юноша либо убит, либо бежит сюда через сосняк с красными по пятам. «В шлюпку! В шлюпку!» Он бросился к девушкам, которые уже бежали к нему навстречу. Две темных спотыкающихся фигуры. Одна добежала, вторая опустилась на песок. Фалько склонился над ней. Это была Карри. Он схватил ее за руки и рывком вздернул. Над самым ухом что-то стремительно пронеслось, прогудело, будто шмель, решивший лететь по прямой. Потом со стороны рощи донесся и звук выстрела. «Шлюпку!» Теперь свинцовые шмели летели целым роем. «Вжик! Вжик!» слышалось со всех сторон. А на опушке под черными тенями сосен запульсировали вспышки выстрелов. Фалько, поддерживая Карри, тащил ее к берегу. Внезапно тело девушки, о которой что-то мягкое и еле слышно шлепнулось, содрогнулось, обмякло и осело на земь. «Карри, Карри, вставай!» Ухватив ее за руки, он волоком потащил девушку по песку. Услышал ее стон. Потом с тревогой обернулся к морю, опасаясь, как бы гребцы при звуках пальбы не повернули назад. И увидел Еву. Став на колени возле дюны, она обеими руками держала парабеллум. Три вспышки, три громких хлопка. Девушка отбежала на несколько шагов, вновь опустилась на колени и с наружным спокойствием размеренно выпустила еще несколько пуль. Из шлюпки, перекрывая стрельбу, донесся чей-то крик. Фалько понял, что это значит. Надо было идти. Он ощутил сосущую пустоту внизу живота. Сердце забилось бурно и беспорядочно. Карри Монтеро продолжала тихо стонать. Она была еще жива, но нести ее ему было не под силу. И потому он выпустил ее и побежал к урезу. Ева бросилась следом. Они вошли в море, зашлепали по воде к шлюпке, которая качалась на прибойных волнах и, казалось, отдалялась от берега. По пояс в воде Фалько ухватился за борт, и несколько рук, вцепившись в его мокрую одежду, помогли перевалиться в шлюпку. Пущенная с берега пуля ударила в обшивку. Острые щепки едва не попали ему в лицо. Прозвучала по-немецки команда, и весла стукнули об уключины. Фалько даже не оглянулся на берег. Он в изнеможении лежал в ногах у гребцов. Глаза он зажмурил, а открытым ртом жадно хватал воздух, пытаясь перевести дыхание. Легкие жгло, но он ощущал, как рядом трепещет и вздрагивает мокрое, холодное тело Евы Ренхель.